меняют свою жизнь. В конце концов, так я и сделаю, — решительно сказала она, но ей самой показалось, будто она разыгрывает жалкую комедию. Неужели отчаяние рано или поздно приведет меня в объятия этого человека? Она взглянула налево. Не хуже и не лучше других. Скорее, даже лучше. Есть что-то роковое в том, что он 10 лет ждал, пока она созреет, и вот теперь в этой темной гостиной пытается ее соблазнить. «Измени свою жизнь», — повторил он. «Сойди со мной». Она покачала головой. «Ты с ума сошел?» «Вовсе нет». Он чуть нагнулся и схватил ее за подол платья. «Бросим твою мамочку. Пошлем ее ко всем чертям. У тебя будет все, что ты пожелаешь, Карла». Он тянул ее за платье. Его горячечный взгляд метался с растерянного, испуганного лица девушки на обнажившуюся из-под юбки полоску белой кожи. «Увести к себе домой и там овладеть ею». У него перехватило дыхание. «Все, что пожелаешь. Платье. Много платьев. Мы отправимся путешествовать вместе. Такая красивая девушка и должна жить в нужде. Где ж тут справедливость? Сойди со мной, Карла». «Но это невозможно», — лепетала она, безуспешно пытаясь высвободить край платья. «Мама, нет, невозможно. Бросим ее», — повторил Лео, обняв Карлу за талию. «Пошлем ее к дьяволу. Хватит ей командовать. Ты переедешь ко мне, слышишь? Будешь жить со мной, с твоим настоящим другом, единственным, кто тебя понимает и знает, о чем ты мечтаешь». Он крепче прижал ее к себе, хотя она и отбивалась испуганно. Точно молнии в газовом небе вспыхивали похотливые мысли. Завлечь бы ее к себе, там бы я ей показал, о чем она мечтает. Он взглянул на ее растерянное лицо и, чтобы окончательно убедить ее, прошептал как можно нежнее: «Карла, любовь моя». Она снова попыталась оттолкнуть его, но уже менее решительно, чем прежде, почти покоряясь неизбежному. Да и почему она должна его отвергнуть? Ведь этот добродетельный поступок опять отдал бы его власть скуки, вызывающих отвращение условностей и жалких привычек. К тому же из-за страсти к самоуничижению ей вдруг показалось, что это почти семейное любовное приключение будет единственным эпилогом, достойным ее прежней жизни. И потом, это хоть как-то изменит ее жизнь, и ее самое. Она смотрела на лицо Лео, жадно тянувшегося к ней. «Покончить со всем разом», — подумала она, — «погубить себя», и наклонила голову, точно готовясь броситься в омут. «Оставь меня», — умоляюще прошептала она и снова пыталась высвободиться. У нее мелькнула мысль: «Сначала отвергну его, потом уступлю», хотя и сама толком не знала, для чего ей это. Возможно, чтобы у нее осталось время обдумать, какие опасности ее подстерегают, а может, просто из запоздалой стыдливости. Однако она напрасно старалась сражать его руки. Нетвердым, тихим, жалобным голосом она торопливо проговорила: «Останемся добрыми друзьями, Лео, добрыми друзьями, как прежде». Но из-под задранного платья виднелась голая нога, и во всех робких попытках одернуть юбку и высвободиться в мольбах, обращенных к Лео, страстно сжимавшему ее в объятиях, было столько испуга, растерянности и покорности, что ее бы уже не спасло никакое притворство. «Самыми добрыми», — с радостью повторял Лео, комкая в кулаке подол шерстяного платья, — «самыми добрыми, Карла». Близость столь желанного тела пробудила в нем бешеное вожделение. «Уж теперь ты будешь моей», — думал он, до боли стискивая зубы и торопливо подвигаясь, чтобы освободить ей место рядом на диване. Ему уже удалось пригнуть к себе голову Карлы. Как вдруг дребезжание стеклянной двери в глубине гостиной предупредило его, что кто-то идет. Это была мать Карлы. И с Лео мгновенно произошло невероятное превращение. Откинувшись на спинку дивана и скрестив ноги, он устремил на девушку равнодушный взгляд. В своем притворстве он зашел так далеко, что даже рискнул сказать тоном человека, дающего напоследок важный совет: «Поверь, Карла, ничего другого не остается». Мать Карлы, хотя и не переоделась, но причесала волосы, густо напудрилась и накрасила губы. Осторожно ступая, она двигалась.